Глава 14. Так быстро по коридорам лекции я еще не бегала. Я не понимала, что вызвало у меня такую бурную реакцию. Подумаешь, ректор решил навестить законную супруга. Даже то, что она обнаружила меня в его гостиной, не должно было меня тревожить. Я ни в чем не могла себя упрекнуть, ведь я просто помогала ему. Я сделала то, что должна была сделать она. И все же мое сердце болезненно ныло, словно случилось что-то очень плохое, а в груди вновь разгоралось пламя. Я бежала так быстро, что на нужный этаж в своем крыле влетела, уже задыхаясь. И тут же столкнулась с Дорном. Из всех людей в Лексе именно с ним. Это утро определенно претендовало на звание самого неудачного в моей жизни. «О, Роук, и куда это мы так торопимся?» — насмешливо спросил он, преграждая мне путь. Двое его друзей встали по краям, отсекая для меня возможность обойти его. «Дай пройти, Дорн», — потребовала я. Страха во мне сейчас не было, только раздражение. Я даже попыталась его оттолкнуть, но он был немного выше и заметно мощнее, поэтому моя попытка не произвела на него впечатления. «С чего же это? Нет уж, расскажи нам, где была, чем занималась. Я смотрю, ты еще не успел переодеться. Где ж ты ночевала? Кого ублажала на этот раз? Кажется, не Прайма. Так кто же наш новый счастливчик? Ты у него туфли забыла?» И все трое мерзко расхохотались, а меня буквально затрясло от злости. Очень хотелось проклясть их, но внутренний голос напоминал мне, что это плохо кончится прежде всего для меня. Оставалось только огрызаться. «Не твое дело, Дорн, дай пройти». «Что ж ты, Рок, так неласково?» Он подошел ближе, пытаясь обхватить меня руками. «Недостаточно хорош для тебя? Привередливые нынче пошли фермерши. Все аристократов им подавай». Слабый ударный импульс все же сорвался с кончиков моих пальцев и ударил по нему, отбросив назад. Дорн не удержался на ногах и повалился на каменный пол. К счастью, головой он не ударился. «Ну все, дрянь, теперь тебе конец!» — выкрикнул он, поднимаясь. «Боевое заклятие против студента — это 100% отчисление!» «Провались ты к демонам!» На этот раз мне удалось оттолкнуть его с пути и побежать дальше по коридору к двери наших с Реджиной апартаментов. Дорн еще что-то кричал мне вслед, но я не слышала. В ушах пульсировала кровь. Я оттолкнула нашу дверь, быстро захлопнула ее за собой и прижалась лбом к гладкой прохладной поверхности, пытаясь отдышаться. Только теперь слова Дорна достигли сознания. Не грязные намеки, а угроза отчисления. Я знала, что он не блефовал. Такие же правила действовали и в Орте. Исключение составляли только случаи нападения. Я не была уверена, что поведение Дорна и приятелей будет расценено как нападение. Ведь они ничего такого не успели сделать, только не давали мне пройти. Едва ли я даже смогу это доказать. Я сдавленно застонала и повернулась, чтобы идти к себе в спальню, но тут же нос к носу столкнулась с Реджиной. С очень злой Реджиной, которая, не говоря ни слова, залепила мне пощечину. Я ее настолько не ожидала, что даже не успела ни закрыться, ни уклониться. «Значит так, фермерша, еще раз объясняю. Не смей трогать мое. Алик Прайм мой. Еще раз тебя рядом с ним увижу, и тебе будет очень плохо. Это я тебе гарантирую». Наверное, ее слова и действия стали последней каплей этим сумасшедшим утром, потому что против обыкновения я не смолчала. «Твой? А Алик Прайм в курсе, что он твоя собственность? Да ему наплевать на тебя. Противно смотреть, как ты стелишься перед ним, а ему приходится быть вежливым. Если ты прицепился к его штанине и волочишься за ним при каждом шаге, это еще не значит, что он твой. Где твоя гордость, Реджина? Ты же вроде вся из себя аристократка. Или вас не учат этому дома? Постарайся осознать печальный факт. В том, что Алику ты неинтересна, нет моей вины. Так что встань к зеркалу и поищи причины в себе». Ее лицо перекосило от злости, даже губы задрожали и глаза заблестели. Она снова занесла руку, собираясь ударить меня еще раз, но второй раз подряд я этого уже не позволила. Перехватила ее за запястье. «Еще раз тронешь меня, и я тебе покажу, на что способны выведенные из себя фермерши», — тихо пообещала я. Честно говоря, я понятия не имела, чем именно угрожаю. Меня из себя еще никогда не выводили, и на что способны, я не знала. Но выглядело, наверное, очень убедительно, потому что Реджина побледнела и отступила назад. А я, наконец, добралась до спасительной спальни. Здесь мне уже никто ничего не мог сделать. Я хотела сразу переодеться, но меня так трясло, что я с трудом добралась до кровати и легла поперек, свернувшись клубочком прямо в бальном платье. Мысли в голове смешались. Кровь по-прежнему пульсировала в висках, руки дрожали, в груди полыхал огонь, и дышала я сейчас не намного лучше, чем ректор Фарлак во время приступа. Только рядом не было никого, кто мог бы смешать мне успокоительный экспресс-снадобье или хотя бы налить чашку чая с мятой. Не знаю, сколько я пролежала так, зло кусая губы и сминая пальцами покрывало. Мои желания метались из стороны в сторону. Я то хотела немедленно собрать вещи и сама покинуть Лекс, чтобы никогда сюда не возвращаться, то решала, что нужно собраться и пойти напрямую к профессору Блэку, чтобы показать ему портрет и спросить, действительно ли на нем его дочь. Постепенно дрожь унялась, дыхание выровнялось. Еще какое-то время я просто лежала, чувствуя пустоту внутри, ставшую такой привычной после смерти мамы. За окном солнце то выглядывало, то скрывалось. Часы на стене тикали, а я все лежала и лежала, совершенно не чувствуя ни сил, ни желания встать и куда-то пойти. Только когда часы пробили полдень, я, наконец, заставила себя подняться с кровати и все-таки переодеться. Приведя платье в порядок с помощью заклятия бытовой магии, я собралась идти к профессору Блэку. Возвращение платья казалось хорошим предлогом для визита. Но потом я обнаружила, что сумочки с маминым портретом у меня нет. Я оставила ее в спальне ректора. От осознания этого факта я едва не застонала в голос. Мысли о том, чтобы пойти к Фарлагу, я отмела сразу. Мне совершенно не хотелось снова встречаться с его женой. Все равно он рано или поздно вызовет меня из-за инцидента с Дорном, тогда и спрошу про сумочку. Теперь мне не с чем было идти к Блэку. Я могла только спросить у него, как звали его дочь. После недолгих колебаний я решила начать хотя бы с этого, насколько ни стучала в дверь его апартаментов, он мне так и не открыл. Или не услышал, или был не в себе, или куда-то ушел. Сегодня определенно был не мой день. Сидеть в четырех стенах и чего-то ждать, возвращения Блэка, вызова к ректору или еще чего-то, я не могла и не хотела. Поэтому к себе я вернулась только для того, чтобы оставить бальное платье в шкафу и накинуть легкий плащ. В долине все еще было прохладно, особенно во второй половине дня, а я собиралась на довольно долгую прогулку. Мне хотелось найти сгоревший коттедж. Я не знала, существует ли он еще или его давно снесли, но надеялась, что хотя бы какие-то останки сохранились. По крайней мере, на его месте едва ли стали строить новый. Плохое это дело – строить там, где кто-то погиб. Поскольку с начала года я обошла во время своих одиноких прогулок уже почти весь сад, лесопарк и даже часть леса, оставалось не так много мест, где мог находиться сгоревший коттедж. Их я и собиралась проверить. В коридоре я снова едва не столкнулась с Дорном. Он был достаточно далеко, но успел заметить меня. Его лицо исказилось от гнева, хотя я ожидала увидеть на нем торжество. Разбираться я не стала. Предпочла юркнуть на лестницу и побежать прочь. На улице оказалось прохладнее, чем я ожидала, особенно когда я углубилась в более глухую часть лесопарка, которая выглядела давно заброшенной. Обычно я не рисковала сюда ходить. Но если где и мог стоять пострадавший от огня коттедж, то только здесь. Место выглядело довольно жутко. Заросшие, порой почти непроходимые дорожки, скрипящие на ветру старые высохшие деревья, которые давно стоило убрать. Мертвая тишина, нарушаемая лишь нервным стуком дятлов да криками каких-то неизвестных мне птиц. Чем дальше я заходила, тем тревожнее мне становилось. Даже показалось пару раз, что за мной кто-то крадется. Но сколько я не оглядывалась, видела только раскачивающиеся от порывов ветра кустарники. Я была уже почти готова бросить свою затею. Когда деревья впереди внезапно расступились, выпуская меня на открытое пространство, посреди которого стоял обгоревший коттедж. Каменные стены почернели от огня, но устояли, а крыша провалилась, уничтожив чердак. Окна обоих этажей зияли пустотой. Я нерешительно замерла, разглядывая то, что осталось от дома профессора Блэка. От него веяло холодом, который пробирался под плащ, гнал мурашки по коже и оборачивался плотным кольцом вокруг сердца. Мне казалось, здесь до сих пор пахнет гарью и смертью. Поборов напавшее на меня оцепенение, я осторожно приблизилась к коттеджу. Входная дверь или сгорела, или ее сняли, поэтому я беспрепятственно вошла внутрь. Все содержимое дома сгорело дотла, оставшись темными бесформенными грудами на полу. Теперь я понимала, почему профессор Блэк показывал мне портрет, на котором его дочери было лет 10. Другие едва ли сохранились. Я прошла по коридору до просторной комнаты, которая когда-то была, вероятно, гостиной. Оглянулась по сторонам, с новой силой ощущая пустоту внутри. Здесь не было и не могло быть ничего интересного. Ничего, что помогло бы мне. Следовало вернуться и снова попытать счастье с профессором Блэком. Я вернулась в коридор и тут же вновь замерла, забыв, как дышать. В другом его конце стояло самое страшное существо, которое я когда-либо видела в своей жизни. Когда-то оно было женщиной с длинными темными волосами, но сейчас его глазницы пустовали, челюсти обнажились, остатки кожи на лице пожелтели, часть черепа облысела. Одежда, какой бы она ни была, местами истлела, местами повисла грязными лохмотьями. С жутким, пронзительным криком существо кинулось на меня, протягивая вперед костлявые руки со скрюченными пальцами и длинными когтями. Я попятилась назад, выставляя перед собой щит, но существо без труда прошло сквозь него и вцепилось мне в горло, опрокидывая назад. Я закричала. Не знаю, что случилось дальше, но мир вокруг меня погрузился во тьму.